Глава 6. Город. Николаичи. «Вот ты где! Я тебя обыскался! Что тут у вас? Вот черт!» Артем обернулся. За спиной стоял Миха, переводя ошарашенный взгляд с мертвеца на раненого дружинника. «Не, ну погромы в магазах я видел, но чтоб до такого!» Шумно выдохнул, покачал головой. «Совсем озверел народ. Надеюсь, ты туда не собираешься? Я что, совсем на голову больной? Тогда пойдем домой!» «Нашел Кирилла?» – спросил Артем, когда они уже не спеша шагали к дому. «Нашел!» – без энтузиазма ответил Мишаня. «Он только матерится. Говорит, слово вставить не дали». «Если честно, Мих, я почему-то так и думал. Сейчас наверху такая грызня пойдет, только держись. Зубы, как у волка, нужны. И полное отсутствие совести. А твой Кирилл не такой». Помолчал, потом хмыкнул. «Не, а Родионыч-то каков, видал?» «Энтузиаст хренов! Зря ты так на Родионыча! Что значит зря? Знаешь, кто опаснее дурака? Дурак с инициативой! Вот наш Родионыч и есть инициативный придурок! Видел, чем его пожарная эпопея закончилась? Что есть, то есть, но он хоть за общее дело радеет, просто... просто дурак!» – закончил за Миху Артем. «Ладно, чего ты на него взъелся? Кирилл его хочет как нашего человека у власти использовать!» «Меня или тебя он слушать, конечно, не станет, а вот Вячеславовича уважает, так что не все еще потеряно». «Слушай, Миха», – Артем остановился, схватил приятеля за рукав. «Ты вот мне скажи, неужели нужен был всего один день, ну хорошо, сутки, чтоб народ так озверел? Ведь если взять каждого по отдельности, большинство мухи не обидит, побоится или пожалеет, неважно». «Знаешь, я думал, что все эти россказни об озверевших толпах в постапокалипсисах – это художественное преувеличение, но чтоб картинку пострашнее изобразить, но тут…» Мишаня тоже остановился, посмотрел иронично. «Знаешь, у нас на работе периодически проводили тренинги. Считается, что торговый представитель без этого не сможет быть успешным. Пичкали всякой техникой продаж, работой с возражениями. По-моему, так просто бабки отмывали. Но иногда попадались грамотные ведущие. И вот как-то раз в перерыве мы трепались о разном, и кто-то спросил, как так происходит, что люди буквально переобуваются в прыжке». «Чего-чего?» «Меняют свое мнение», – уточнил Миха. «И при чем тут это?» «Ща поясню. Вот смотри, стоишь ты на платформе, ждешь электричку, собралась толпа. Подъезжает поезд, уже забитый. Ты начинаешь в него ломиться вместе со всеми. А дальше, как говорится, следите за руками. Вот ты еще на платформе. Впереди тебя какие-то счастливчики перешагнули порог и уже в вагоне. А ты еще снаружи. Ты ощущаешь себя частью тех людей, что еще стоят на платформе. Вы вместе орете внутрь. А ну не стойте в дверях. Из тамбура проходите в вагон. Всем надо ехать. Ты вместе со всеми, кто снаружи, ненавидишь тех, кто уже влез, за то, что они не хотят немного сдвинуться, что они уедут, а вы еще рискуете остаться». Мишка сделал паузу. «Но вот ты делаешь шаг через порог, и что? Миг, и ты уже ненавидишь тех, кто толкает тебя в спину, с кем еще мгновение назад был готов разорвать тех, кто внутри. Ты уже в лагере вошедших, и ты вместе с другими вошедшими орешь назад. «Куда прете? Через 10 минут следующая электричка!» Артем расхохотался. «Да уж, точно!» «Точно!» – подтвердил Миха, с лица которого вдруг пропала вся веселость. «А чему ж ты тогда удивляешься? Люди они и в Африке люди. Еще вчера милые попутчики, с которыми ты ожидал электричку под названием «Завтра». Но что-то случилось, и до людей доходит, что в «Завтра» они могут не уехать». «Слушай, но не из-за какой-то воды и продуктов. Я бы понял, если это действительно был какой-нибудь последний поезд или пароход. Не сел, не выжил. Но, блин, мы в пустыне, что ли? У нас ручей под боком, чуть дальше река есть». «Артем», – приятель посмотрел на него укоризненно. «Это для тебя лес и столовая, и водопой, и постель, и не знаю, что еще. Посмотри, ты многих видел, идущими за водой». «Следы попадались, да и встретилась пара человек с канистрами». «Пара человек», – передразнил Миха. «Вот их в этой толпе и не было. А остальные? Взять хоть твоего соседушку. Пошел он с тобой? Нет. Для большинства булки растут не на деревьях, а в магазине, и другого источника продуктов они не знают». «Слушай, не утрируй. У нас половина жителей – дачники. Каждый знает, как растить картошку. У многих колодцы на участках. Чего они на своей даче не побежали? Может, кто и побежал. Саня не побежал, а дача у него, между прочим, есть. Там, небось, в подвале соленье варенье с прошлого года. Но он будет здесь сидеть и пытаться вымутить что-то в торговом центре. Ну да, Саня это Саня. Миха усмехнулся. Может, ему до дачи далеко. Впрочем, шут с ним. Артем, люди без воды сидели со вчерашнего утра больше суток. Дни стоят жаркие. Ты когда-нибудь испытывал жажду? Впрочем, о чем я? Ты-то, наверное, ее специально тренировался терпеть. А вот для обычного человека жажда – это пытка. Еще непонятно, что будет завтра. Так что я, народ, понимаю. Удивительно, что еще вчера они звезды не разнесли. Терпели. Может, надеялись на что. Дальше шли какое-то время молча, каждый в своих мыслях. Но когда показался дом, теперь уже Миха придержал Артема за рукав. «Слушай, Темыч, у твоей жены нет каких-нибудь ненужных шмоток?» «Найдутся, наверное, а что?» Сосед поморщился. «Да та подруга, ну, которая у меня сейчас, у нее платьице только по барам ходить, а ей, понимаешь, сейчас идти некуда. Видишь, как получилось?» Артем покачал головой. «Пусть приходит, Светка что-нибудь подберет». Рядом с подъездом встретили двух хмурых санитаров, несущих что-то на носилках, прикрытых смятой простыней. На простыне тут и там попадались бурые пятна. Поднявшись на этаж, Артем лицом к лицу столкнулся с двумя мужчинами, как раз спускавшимися сверху. Увидев его, один из них с папкой под мышкой, одетый как обычный гражданский, рубашка и джинсы, поинтересовался. «День добрый, вы здесь живете?» Артем остановился, оглядел их, задержал взгляд на втором, одетом как врач или фельдшер скорой помощи. «Да, а в чем дело?» «Поквартирный обход. Собираем сведения о пострадавших». Гражданский показал какое-то удостоверение. Артем не вчитывался. Фельдшер в это время стучал в другие квартиры. «В 51-й нет никого, можете не стучать. Хозяева на заработки уехали и появляются раз в полгода». «Понятно. Других соседей видели вчера-сегодня?» «Александра из 52-й сегодня у ТЦ видел. Может, еще не вернулся». «А вот Николаичи из 50-й что-то давно не встречал». «А вы сами? Дома раненые и пострадавшие есть?» «Да вроде все, слава богу, живы-здоровы». Щелкнул замок. В щелку двери высунулась любопытная мордашка. «Свет, ты Николаичи последнее время видела?» «Не-а. Ну они ж тихие». «Понятно. Гражданский открыл папку, что-то отметил. Значит, 51 пустует. В 49-й все окей. 52... подождем. 50...» Посмотрел на фельдшера. Тот снова загрохотал в дверь соседей. «А кто, говорите, здесь живет?» «Пенсионеры. Валерия Николаевна и Мираб Николаевич. Вы их точно вчера и сегодня не видели?» Артем пожал плечами, переглянулся со Светкой. На лестнице послышались шаги, и на площадку, тяжело дыша и хромая, поднялся Сашка. Плечо отдавливала здоровенная клеенчатая сумка. Глаз заплыл, губы разбиты, на лбу здоровенная шишка. Один рукав клетчатой рубашки отсутствует напрочь, брюки в какой-то пыли и грязи. «Добрый день!» «О, где это вас так?» «Споткнулся!» – хрипло выдохнул красный от натуги сосед. «Вы аккуратнее», – посочувствовал гражданский. «Живете в 52-й?» «А что? Дома есть раненые или пострадавшие при взрыве?» «Не, у нас все хорошо». Сашка поставил сумку, достал ключи, открыл дверь. Изнутри донеслось. «Господи, Саша, что с тобой? А где мама?» Видимо, Сашкина жена караулила под дверью. «Не знаю, мы разминулись». Дверь захлопнулась, отсекая супругов Коровиных от собравшихся на лестнице. «Так, здесь разобрались». Гражданский опять чего-то черкнул у себя в записях. «Ну-с, осталась эта квартира. Они точно перед взрывом никуда не уезжали? Может, на дачу?» Артем посмотрел на Светку. «У них, кажется, нет дачи, ну...» – задумчиво потянула супруга. «По крайней мере, Евгения Николаевна никогда про это не говорила». «Понятно», – гражданский кивнул. «Значит, надо взламывать. Алексеич, давай». «Погодите, как взламывать? Может, они просто отошли куда? Сейчас им дверь сломаем, а они бац и возвращаются». «Ничего, тогда починим. Начинай». Фельдшер скинул со спины небольшой рюкзачок и вытащил гвоздодер. «Посторонитесь-ка и не уходите, будете свидетелями». «Понятыми? Да нам без разницы». Хлипкая старая дверь долго не сопротивлялась. Фельдшер сделал приглашающий жест Артему. За ними любопытным хвостом прошмыгнула Светка. «Да уж», — хмыкнул вошедший первым гражданский. «Отошли». В большой комнате Артему открылась удручающая картина. Все, что могло упасть, оказалось переломано и сверху засыпано осколками стекла, влетевшими внутрь комнаты. Окна Николаичей выходили как раз в сторону центра, а посередине, на стареньком диване, лежали под одеялом два тела. То, что дальше от окна, пожилого мужчины. Он лежал на спине, белое почти под цвет подушки лицо излучало спокойствие. Только на лбу, ближе к правому виску, виднелся след от удара. На полу, как раз у изголовья, валялся макет атомной подводной лодки на тяжелой мраморной подставке. По мрамору змеилась золотом надпись «Капитану первого ранга Георгадзе М.Н. от экипажа». Рядом труп пожилой женщины. Она пострадала больше, поскольку оказалась придавлена большим шифонером. «Дед явно сразу кончился. А вот бабка теплая», – констатировал гражданский, осмотрев стариков. «Его, видимо, при взрыве этой дурой огрело. Он и отошел. А старуха просто не смогла сама выбраться из-под обломков. Ладно, смотреть больше не на что. Алексеич, засылай бригаду, надо жмуриков вынести, пока не запахли». «Они не жмурики». Все обернулись. Светка стояла, обняв себя руками, с побледневшим лицом и трясущимися губами. «Извините, девушка, но такая у нас работа», – виновато проговорил фельдшер. «Знаете, какая это по счету квартира только за сегодня? Лучше не знать, поневоле очерствеешь». «Простите», – Артема разобрало любопытство. «А это чье распоряжение? Нового комитета?» «Какой еще комитет?» – удивился гражданский, пожав плечами. «Нет, стандартный регламент, преподобный ЧС, чтоб исключить эпидемию. Вы же не хотите жить по соседству с разлагающимися покойниками. Лучше скажите, у них родственники есть? С кем потом связаться?» «У меня телефон их сына записан». «Телефон? Ну понятно, давайте хотя бы его. А сейчас пойдемте». И он сделал приглашающий жест. Над диваном в рамке висела фотография. Молодой военный моряк держит под руку девушку в белом платье. Снизу подпись «Вместе до самой смерти». Потом пришлось долго успокаивать Светку. Она, проводившая дома больше времени, иногда заходила к старикам по-соседски и, конечно, привязалась. Жгла мысль, что пока они завтракали и обедали, что-то обсуждали, вообще жили простой обывательской жизнью, за тонкой стенкой умирал пожилой человек. Умирал медленно, придавленный тяжелым шкафом, не имея возможности освободиться, дотянуться до лекарств. Артем мягко уговаривал успокоиться, объяснял, что сейчас тысячи стариков, и не только стариков, а молодых, здоровых людей могут умирать вот так в своих квартирах, без помощи, без надежды, под завалами, которые некому разгребать, от сердечных приступов, потому что вызвать скорую некому, да и не приедет она. Что младенец соседей тоже под большим вопросом, поскольку у Саниной жены нет молока, а смогут ли они готовить смесь в достаточных количествах? И что делать, когда она кончится? Не помогало. Слезы после успокоительного кончились, оставив две дорожки на щеках, но эти глаза и еще Светку колотило. Натурально, крупной дрожью, как в ознобе. Она сидела в углу, там, где раньше была их постель, обняв колени и уткнувшись в них подбородком. Артем пристроился рядом, обнял, гладил по спине и голове, то упрашивал, то пытался шутить. Светка отвечала односложно, дескать, все хорошо, и смотрела при этом полными боли глазами, не переставая трястись. Подождал минут 5, потом 10, Светку не отпускала. Где-то у него была небольшая пластиковая бутылка с медицинским спиртом. Дернулся было поискать, но потом задумался, можно ли спирт смешивать с успокоительным. «Темочка, все в порядке, не беспокойся, пожалуйста, я сейчас посижу еще немного, и мы пойдем». Да лучше бы она ревела. Бесплодные попытки успокоить супругу начали раздражать Артема. Накопленное напряжение давало себе знать, и, столкнувшись с ситуацией, в которой оказался бессилен, он стал злиться. На себя за то, что не знает, как помочь жене, а еще за то, что никак не может решиться. На окружающих, теряющих человеческий облик, готовых рвать друг друга, лишь бы еще хоть на день вернуть привычное. На их тупость и нежелание видеть дальше своего носа. И даже на жену, а ведь он ни разу в жизни на нее голоса не повысил. Но если она будет так переживать по поводу каждого погибшего пенсионера, они никогда не выберутся из этого района, готового скатиться в ад гражданской войны за выживание. Злость бурлила и требовала выхода. Он встал, подошел к стопке собранных вещей и взял чехол со спальным мешком. Не торопясь, сдерживая трясущиеся руки, чтобы не сорваться, вытащил его и бросил на пол. Потом присел перед женой, расцепил ей руки, развернул ее и уложил на подстеленный спальник. Светка безвольной куклой повиновалась, и эта покорность разозлила его еще больше. Видимо, что-то все же отразилось у него на лице, потому как в ее глазах мелькнуло удивление. Удивление добавилось, когда его рука рванула тонкую ткань домашнего платьица. Одежда полетела в угол. «К черту!» – мелькнула мысль. «Все равно эти тряпки с собой не потащу». Света не сопротивлялась, только изумление постепенно вытесняло из глаз боль и отчуждение. А потом она стала отвечать. Отвечать страстно, как раскручивающаяся пружина, у которой лопнул стопор. В спину вонзились ногти, и ничем не сдерживаемый крик эхом катался по комнате впервые за годы жизни в этой квартирке с картонными стенами. Потом все закончилось. Саднила спина, на плече обнаружился след от укуса. «Прости меня, Светик, я не знаю, что на меня нашло. Не извиняйся, пожалуйста». Она взяла его голову в ладони, нежно поцеловала в губы. «Знаешь, а мне даже понравилось», — грустно усмехнулась, поджав губы. «Вот ты и раскрыл свою маньячную натуру. И как я жила с тобой все это время?» Улыбнулась уже веселее. «Платье вон мне разорвал». Встала, накинула на себя какую-то рубашку из стопки, сложенной на полу, подошла к окну. «Надеюсь, они не мучились», — проговорила после молчаливого, недолгого созерцания улицы сквозь незаделанные щели между матрасом и оконной рамой. И Артем почему-то понял, что речь идет о ее родителях. Встал, как был, подошел сзади и заключил в объятия. Света развернулась в кольце его рук, обняла в ответ. «Ну так что, муж, какое решение ты принял? Мы остаемся или уходим?»